Так проходили ежедневные встречи и совещания у государя. Александр Николаевич понял, что ему надо уехать. Помочь он не мог ничем. Его присутствие нервировало весь начальствующий состав, а один вид худощавого и невысокого Милютина выводил брата из себя. Но он не мог сейчас бросить свою армию. Все равно, что подумают и скажут противники, общественное мнение в России и в Европе. Он сам был частью этой армии и не мог смириться с ее бедой. И еще одно понял он с опозданием, и сам себя укоряя за это. Надо слушать Милютина, который никогда не боялся потерять свое место, дорожа им только ради возможности приносить пользу и направлять развитие событий в правильное русло. Отрывок из дневниковой записи Милютина за 31 августа. «Целый день опять просидели мы на горе, смотря в бинокли вдаль, на левое наше крыло, где все время кипел жестокий бой. Турки сами перешли в наступление, 5 раз возобновляли нападение на Скобелева и 5 раз были отражаемы, но в 6-й раз им удалось оттеснить наше левое крыло. Гривицкий редут оставался за нами, но турки успели возвести против него новые укрепления, тогда как наши, засев в редут во весь день, ничего не сделали, чтобы прочно в нем утвердиться, и даже не ввезли в него артиллерию. Во все время государь сидел рядом с главнокомандующим, по временам подзывал к себе начальника штаба Непокайчицкого, я же держался в стороне поодаль. Душевная скорбь моя усугублялась лихорадочным состоянием, головной болью и упадком сил. Уже близко было к закату солнца, когда тот подошел ко мне и сказал, что государь спрашивает меня. Я встал и подошел к государю, который в полголоса с грустным выражением сказал: «Приходится отказаться от плевны. Надо отступить». Пораженный как громом таким неожиданным решением, я горячо восстал против него, указав неисчислимые пагубные последствия подобного исхода дел. «Что же делать?» — сказал государь. «Надобно признать, что нынешняя кампания не удалась нам». «Но ведь подходит уже подкрепление», — сказал я. На это главнокомандующий возразил, что пока эти подкрепления не прибыли, он не видит возможности удержаться перед плевной, и с горячностью прибавил: «Если считаете это возможным, то и принимайте команду, а я прошу меня уволить». Однако ж после этой бравады, благодаря благодушию государя, начали обсуждать дело спокойнее. «Кто знает, — заметил я, — в каком положении сами турки. Каковы будут наши досады и стыд, если мы потом узнаем, что отступили в то время, когда турки сами считали невозможным более держаться в этом котле, обложенном со всех сторон нашими войсками». И, кажется, этот аргумент подействовал более всех других. Решено было, чтобы войска оставались пока на занятых ими позициях, прикрылись укреплениями и не предпринимали новых наступательных действий. В таком смысле разосланы были приказания. Мы возвратились к Радоницу к 8 часам вечера, в настроении еще более мрачном, чем накануне. Никогда еще я не видел государя в таком глубоком огорчении, у него изменилось даже выражение лица. Горячий характер побудил Милютина написать в дневник фразу о том, что он умывает руки. Но не таков был военный министр. Он боролся до последнего во имя русской армии. 7 сентября на совещании у государя выяснилось, что главнокомандующий не располагает планом для будущих действий, даже и по прибытии всех подкреплений. Тогда же от разведки стало известно, что Сулейман Паша с 40 тысячами войска идет к плевне на выручку. Разошлись в молчании. 2 дня холодной и дождливой погоды вновь расстроили здоровье государя. Он потерял голос, однако по-прежнему ездил по госпиталям и сделал смотр прибывшей бригаде. Вдруг резко похолодало, часовые в горах мерзли, но не покидали поста. Ходил слух, что на Шибке вымерзла целая дивизия. Эти слухи вдохновили Верещагина на создание известной картины «На Шибке все спокойно». С продовольствием по-прежнему было плохо. Офицеры, даже самые богатые, нуждались подчас в чае, сахаре, свечах, не говоря уже о кофе, шоколаде и сигарах.